агрессивно засыпает весь темный город, разъедая влажным настроением краски. Я готов пойти корнями в землю слишком поздно, отпивать она сама по себе сказка.